Михей Джуманджи, мы с вами слушаем и плывем по волнам этого дипового хаус-микса. Эта музыкальная композиция много раз использовалась различными диджеями в качестве материала для ремиксов. И вот очередной вот такой вот хаус-микс, думаю, вам понравился. Радиомост воскресный, как всегда по воскресеньям, радиомост между Республикой Башкортостан и Луганской Народной Республикой. Напомню, что мы вещаем в интернете для нефтерадио. Это студенческая радиостанция УГНТУ, Уфимский государственный нефтяной технический университет, и в частности вот музыкальная композиция «По волнам», записанная спокойным Михеем из группы Джуманджи, да, вот была совместно с музыкантами группы Виа Чапа из Республики Башкортостан, и один из участников этой группы Виа Чапа как раз таки и является куратором студенческого радио УГНТУ, нефтерадио, и вместе с ним, с Патриком, то бишь Илья Тавлияров, в миру известный музыкант, вот, в Башкирии особенно, вот, мы вместе строим этот радиомост между Луганской Народной Республикой и Республикой Башкортостан. Ну что ж, продолжаем прокачиваться хорошими вот такими ритмичными композициями. Далее у нас в радиоэфире доктор Албан с очередным миксом в нашем радиоэфире. No Coke называется эта музыкальная композиция. Слушаем и просыпаемся. On the run, Mr. Comma King Street. Yeah, he was arrested and tested. And the drugs he had in him, he confessed it. Me calling all the youth in this country. Woolly for boys and a woolly for girls. Drug abuse is a dangerous thing. Start up drugs and stop the violence. In a decent time, we have to abuse the drugs. Listen what I say, hey, I'm a part of you. Too much drugs, you can go mental. That's how Dr. Alban tell everybody. We no want no coke, no heroin. No hash hash, no amphetamine. Cocaine will blow your brain. And ecstasy will mash your life. Cocaine will blow your brain. And ecstasy will mash your life. Drug pushing is a serious thing. I'm a pastor, therefore do the right thing. That's why Jaja sent me to tell them the truth. Cause it's a disgrace to the human race. Some are flying very high and some are flying very low. Could not differentiate what is right from wrong. We no want no cocaine, no heroin. No hash hash, no amphetamine. No marijuana planted in a me yard. Cocaine will blow your brain. And ecstasy will mash your life. Son, them I call him Daniel. He live a two room in a Stockholm city. One color TV, two stereo. He's a DJ producer of higher quality. He no deal with booze and abuse of drugs. I saw me giving thanks and praise Jaja know. We play heavy rhythm in a dancehall style. Hip hop, reggae, soul, funk and blues. Why crack in the morning, crack in the evening, crack in the night and crack non-stop. We no want no coke, no heroin. Вот такая вот музыкальная композиция доктора Албана. И, кстати, доктор призывает не увлекаться наркотическими средствами. Песня так и называется No Coke. Никакой коки, да, никаких наркотиков. Вот, ну, почему же он доктор, да? Насколько мне известно, доктор Албан в миру Вот, известный как Албан Узо Манвала. Так вот, этот шведский музыкант нигерийского происхождения, кстати, владелец собственной звукозаписывающей студии под названием Доктор Рекордс, в свое время был дантистом, если я не ошибаюсь. Албан Нвапа начал профессионально заниматься музыкой в возрасте 23 лет. Нвапа не собирался становиться музыкантом, он учился в университете на стоматолога. Вот подтверждаются мои слова, да, по поводу доктора Албана, о том, что он все-таки сначала был стоматологом. Поначалу музыка для Албана была просто хобби, а потом уже стала средством к существованию. Для того, чтобы оплатить учебу в университете, он устраивался в качестве диджея в популярный ночной клуб Стокгольма под названием Alphabet Street. Через некоторое время его имя становится известным среди любителей клубной музыки Швеции. Позже Албан заканчивает университет и устраивается на работу в качестве практикующего стоматолога, но увлечение клубной музыкой не забыто им. По вечерам он продолжает подрабатывать в ночном клубе. В 90-м году Албан знакомится с диджеем Денис Поп, известный шведский диджей, композитор, а также музыкальный продюсер, представляющим в то время звукозаписывающий лейбл Swamix. Совместно с Денизом и исполнительницей Лейла Кей Албан записал первую композицию «Hello Africa», да, «Привет, Африка». Думаю, все вы ее слушали, ну, по крайней мере, те, кто в 90-х любил слушать евроденс-музыку, то знают эту песню. Она частенько звучала и на радиостанциях, и в радиоэфирах, а также на различных танцевальных сборниках. Так вот, эта песня «Привет, Африка» принесла первый успех доктору Албану. Это дань нигерийским корням Албана. В качестве сценического псевдонима Албан Нвапа оставляет свое имя, но добавляет к нему сокращение «доктор». В результате и получилось «доктор Албан». «Доктор» — это, кстати, намек на несостоявшуюся карьеру стоматолога. Вот такая вот короткая история. Кстати, доктор Албан продолжает заниматься активно музыкой по настоящее время. Сегодня ему 62 года, и вот, кстати, эта песня, которую мы с вами прослушали, одна из последних его музыкальных композиций и миксов. Далее у нас в радиоэфире будет Марсель, группа Марсель, которая, кстати, была гостем в Луганской Народной Республике на одном из праздников вот в столице в нашей, если я не ошибаюсь, в прошлом или в позапрошлом году, но видел их вот на сцене. И музыкальная композиция под названием «Уверенно» будет звучать прямо сейчас в нашем радиоэфире для всех наших радиослушателей. Хотела свободы, так что вот она вся, забери. И собаку китайской породы, хоть будет с кем поговорить. Только вот почему так сильно что-то в душе щемит. Забери свои Прада и Гуччи, все подарки свои забери. Без меня тебе будет лучше, на подруг своих пари. Только вот почему так сильно что-то в груди болит. Послушай меня, не будь уверена. Походу сегодня устала, хочешь, я тебе помогу. Ведь тебе всегда было мало, ну а я сегодня зажгу. До утра буду петь в караоке, яблоки на снегу. Воу-воу. Ведь такого, как я, бедолагу, даже не пожелаешь врагу. Уходи к тому симпатяге, а я выпью еще коньяку. И остаться с тобой друзьями, прости, но я не смогу. Послушай меня, не буду уверена. Здесь темно, и время бегом. Копоть и пыль покрыли весь район. Кроет сердце льдом, прогонишь вон тоску. Ведь ты знаешь, кто стучит в твой дом. Мелодии фон знакомых имен. Голос на проводе спросит, как ты, бой. Так день за днем тон грубых слов сожгу. Ведь я вижу высоко мой взлет. Те, кто продолжает идти вместе со мной. Это те, с кем начинали и считали жизнь вечной игрой. Ой, видишь друзей, остановись, постой. Это твой родной дом, и мы будем среди тех, кто споет этим вечером. Yeah. Мы крутим планету, поднимем руки к небу. Нас не так много, где наши люди. Yeah. Кто подарил бесценные дни, светят огни, посвящая всем нашим людям. Yeah. Оставившим этот мир, но память хранить будем. Вы навсегда наши люди. Yeah. И пока живы мы, время дает нам шанс понять, кто наши люди. Yeah. Кто наши люди? Yeah. Кто наши люди? Родным душам я верен, даты на камне. Белые тени, будущее залечит наши травмы. Навечно молоды, в холод доставят тепло. Их волю не сломят, роскошь и голод. Все за одного, мир внутри. Нетрезвые умы, жизнь дым. Смотри, в нас времена, отрезки картин. Кровь не стынет, крепче сжимаются руки. Брось на вылет, не достают в одиночку воду в пустыне. В общении между собой остаемся простыми. Не пачкая репутацию других, черпаем силы в делах. Они покажут, кто устоит на весах, кто вас. Воспоминанием швах выступит на глазах. У истоков их было немного, но посланы Богом неизведанных троп. Годы несет толпу в стоках. Мы словно иголки в стоге, проверены в каждой минуте. Внутри всегда я помню, кто мои люди. Мы крутим планету, поднимем руки к небу. Нас не так много, где наши люди. Yeah. Кто подарил бесценные дни, светят огни, посвящая всем нашим людям. Yeah. Оставившим этот мир, но память хранить будем. Вы навсегда наши люди. Yeah. И пока живы мы, время дает нам шанс понять, кто наши люди. Yeah. Кто наши люди? Кто продолжает идти вместе со мной, ой. Это те, с кем начинали и считали жизнь вечной игрой, ой. Видишь друзей, остановись, постой. Это твой родной дом, и мы будем среди тех, кто споет этим вечером. Yeah. Мы крутим планету, поднимем руки к небу. Нас не так много, где наши люди. Yeah. Кто подарил бесценные дни, светят огни, посвящая всем нашим людям. Yeah. Оставившим этот мир, но память хранить будем. Вы навсегда наши люди. Yeah. И пока живы мы, время дает нам шанс понять, кто наши люди. Yeah. Кто наши люди? Yeah. Всем нашим людям, нашим радиослушателям посвящается эта музыкальная композиция. Так или иначе, спасибо за то, что вы создаете вместе с нами этот радиоэфир в качестве слушателей. И номер телефона для вас +3 8072 101 22 63, +3 8072 101 22 63. Этот номер телефона мобильного оператора Луга.ком для жителей Луганской Народной Республики, а также для остальной части планеты Земля, для всех, кто слушает нас в интернете. Этот номер привязан к WhatsApp мессенджеру, а также к Телеграму, поэтому можете позвонить, либо написать смс-сообщение любым удобным для вас способом, либо по Луга.ком, либо просто в интернете, опять же, к этому номеру. Вот, WhatsApp и Telegram, +3 8072 101 22 63, и вот этот номер доступен для вас, чтобы создать и составить вместе с нами этот радиоэфир, точнее, можете заказать музыкальную композицию, которую бы вы хотели послушать прямо сейчас в радиоэфире. Вот, прокрутил ленту в соцсети ВКонтакте и наткнулся на такой вот пост, что сегодня, оказывается, День военно-морского флота Российской Федерации, который отмечается в последнее воскресенье июля. Вот, этот профессиональный праздник в России был установлен еще 22 июня 1939 года и должен отмечаться ежегодно 24 июля, должен был бы отмечаться. Вот, а на последнее воскресенье июля он был перенесен указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года о праздничных и памятных днях. Как памятный день в вооруженных силах уже Российской Федерации, он был установлен вышеуказанным указом президента России также на последнее воскресенье июля. Кстати, день ВМФ один из самых любимых еще в СССР, а затем и в России праздников. Его отмечают не только военнослужащие этих войск, но и все те, кто стоит на страже морских рубежей России, обеспечивает боеготовность кораблей и части ВМФ, члены семей военнослужащих, рабочих и служащие флотских учреждений и предприятий, а также ветераны Великой Отечественной войны и вооруженных сил. В этот день по всей России проходит множество памятных и торжественных мероприятий, а также народные гуляния и встречи ветеранов. Также во всех городах, военно-морских базах России проходят военные парады, а завершают день праздничные концерты и салют. Создание регулярного военного флота в России было обусловлено настоятельной потребностью страны в преодолении территориальной, политической и культурной изоляции, ставшей на рубеже 17 и 18 веков главным препятствием для экономического и социального развития русского государства. Кстати, первый русский боевой корабль, это был фрегат «Орел», он был создан при царе Алексее Михайловиче. Его строительство вели голландские корабелы, и по своему проекту на название первый русский военный парусник получил честь государственного герба. Естественно, имеется в виду «Орел», священный символ России. В октябре 1696 года решение Боярской думы законодательно определило создание российского флота и положило начало его строительству. Морским судам быть! Таковой была воля не только молодого русского царя Петра I, но и его сподвижников, хорошо понимавших, что без флота государство не может сделать нового шага в своем развитии. На верфях, расположенных в разных регионах страны, строились корабли российского флота самых разных классов. К весне 1700 года на воду было спущено уже 40 парусных и 113 гребных судов. Азовский флот постоянно пополнялся. Успешно решив южную проблему, Петр I поставил перед собой задачу добиться выхода на побережье Балтийского моря. Началась длительная Северная война со шведами, которая длилась аж 21 год, с 1700 по 1721 года. Сегодня военно-морской флот является видом вооруженных сил Российской Федерации, предназначен для вооруженной защиты интересов, естественно, государства, ведения боевых действий на морских и океанских театрах войны. Все мы знаем величие российского флота, с этим нельзя поспорить. Друзья, я хочу поставить вам музыкальную композицию от группы «Город 312», она называется «За тех, кто в море». Ну что ж, те, кто в море, если у них есть интернет, они могут нас также слушать. вот, на infovestnik.blogspot.com, а также freakradio.blogspot.com и нефтерадио.онлайн. Это все координаты нашей онлайн-трансляции, которая идет на Луганскую Народную Республику и на Республику Башкортостан. Вот, ну что ж, группа 312, за тех, кто в море, поздравляем всех моряков и всех, кто так или иначе связан с флотом. Слушаем песню, не переключайтесь и не забывайте звонить и говорить свои музыкальные предпочтения. Мы будем слушать вашу музыку в нашем радиоэфире прямо здесь и прямо сейчас. Плюс 38072-101-22-63. Ждем ваших музыкальных заявок. Все было впервые иной, как строили лодки, и лодки звались вера, надежда, любовь. Как дружно рубили канаты, и вдаль уходила земля, и волны напели, и каждый пятый, как правило, был у руля. Я пью до дна за тех, кто в море, за тех, кого любит волна, за тех, кому повезет. Скажет любой моряк, что бури бояться вам стоит едва ли, в сущности буря пустяк. Бурю лишь крепче руки, и парус поможет, и киль. Гораздо труднее не свихнуться со скуки и выдержать полный жди-жди-жди. И если цель одна, и в радости, и в горе, то тот, кто не струсил и бесил не бросил, тот землю свою найдет. Что ж, вот такая вот кавер-версия музыкальной композиции группы «Машина времени» за тех, кто в море. Вот я думал сначала, что это что-то оригинальное будет от группы «Город 312», но они решили вот исполнить этот кавер. Ну что ж, от этого песня не стало хуже, я думаю. Хотя, возможно, вам больше нравится оригинал. Что любите слушать вы, рассказывайте нам сегодня в нашем радиоэфире. Звоните плюс 38072-101-22-63. Либо пишите смс-сообщение мобильный оператор Лугаком плюс 38072-101-22-63, либо по интернету на WhatsApp Messenger, а также Telegram. Неважно, где вы находитесь, возможно, вы слушаете нас в Уфе, в Республике Башкортостан, на нефтерадио, нефтерадио.онлайн, опорный вуз России, УГНТУ. Там создано студенческое радио, и ретрансляция нашей программы, нашего радиомоста идет по воскресеньям. Вот. Кроме того, в Уфе вторую неделю одна из московских студий ведет съемки телевизионного сериала. Одной из съемочных площадок стала студенческая поликлиника Уфимского государственного нефтяного технического университета. Правда, не написано, что же это за сериал и о чем он. А, кроме того, кстати, вот наткнулся на то, что за тех, кто в море, кроме музыкальной композиции, да, посвященной Дню военно-морского флота, который сегодня вот отмечается в России, есть и фильм такой, советский художественный фильм о Великой Отечественной войне, он так и называется «За тех, кто в море», снят он был еще в 1947 году под одноименной пьесе с использованием сюжетных элементов рассказа под названием «День рождения» Бориса Лавренева. Это русский советский прозаик, поэт и драматург, а также журналист, военный корреспондент, кстати, лауреат двух сталинских премий. Режиссер этого фильма «За тех, кто в море» Александр Файнцимер, ну вот неправильно поставил ударение, но потом все-таки поправился. Кстати, Файнцимер – это советский кинорежиссер, который тоже является лауреатом двух сталинских премий третьей степени, и он заслуженный деятель искусства Белорусской ССР и заслуженный артист Белорусской ССР. Но вот эта картина «За тех, кто в море» рассказывает именно о моряках, воевавших на торпедных катерах в Великую Отечественную войну. Кратенький сюжет говорит о том, чтобы завоевать себе быструю и громкую славу, командир корабля Боровский вот сообщает командиру отряда неверные координаты немецких кораблей, и он сделал это для того, чтобы лично провести атаку против гитлеровцев без какого-либо участия других кораблей. В результате такого проступка Боровского произошла роковая трагедия, погибла вся команда катера, но капитану Боровскому предоставляют шанс на искупление своей вины перед Родиной и перед людьми. В главных ролях Михаил Жаров, Александр Трешко, Дмитрий Павлов, Моисей Магит, Лев Сокольский. Ну что ж, фильмы о Великой Отечественной войне остаются актуальными, особенно в свете событий того, что 75-летие Великой Победы в этом году, да, мы отпраздновали и продолжаем праздновать. Лично от себя вот скажу, что сейчас смотрю сериал про Жукова. Вот недавно посмотрел «Тень Власика», да, телохранителя Сталина. Не знал о том, что вообще есть такой вот человек, но вот по фильму узнал, невероятные там события происходят, да, закулисные все эти вот игры, так сказать, да. И сейчас вот про Жукова смотрю сериал, на Ютубе он есть, можете также посмотреть, либо посмотреть вот этот фильм «За тех, кто в море». А лучше позвоните, либо напишите, плюс 38072-101-22-63, нравится ли вам песня группы Cheyenne Family под названием «Булав», то бишь «Любовь». Дальше будем слушать еще Камаля из Казахстана, Камаль с песней про девочку из розы. Ну, а вы можете, повторюсь, свою музыкальную композицию поставить в нашем радиоэфире. Для этого нужно позвонить на номер плюс 38072-101-22-63. Неважно, будете звонить по Лугакому, либо по Телеграму, либо WhatsApp-мессенджеру в интернете. Ну что ж, слушаем Cheyenne Family. Любовь. Нравится быть звездой, только моей, только со мной, со мной, со мной. Baby, ты как за каменной стеной, со мной, со мной. Baby, ты как за каменной стеной. Baby, ты, baby, baby, baby, ты. Baby, ты, baby, baby, baby, ты. Baby, ты, baby, baby, baby, ты. Baby, ты, baby, baby, baby, ты. I love, I love you, baby. I miss you. Пламенем глаза, я не против и не за. Забери меня и верни назад.

что ж, это был Камаль из Казахстана с музыкальной композицией «Девочка из розы», а наш радиомост продолжает свое вещание из республики, вот, из Луганской Народной Республики в республику Башкортостан и обратно. Напомню, что мы вещаем по воскресеньям также для студенческой радиостанции УГНТУ, опорного вуза России, идет ретрансляция нашего радиоэфира прямиком на нефтерадио.онлайн. Это радио, студенческое радио УГНТУ, опорного вуза России, но также на FM-частотах 105.9 FM жители Луганской Народной Республики могут слушать нашу программу. Друзья, радиомост продолжается, и мы поговорим о погоде, в частности, у нас в ЛНР. В ЛНР сегодня 26 июля, температура воздуха будет колебаться от 10 градусов выше нуля ночью и до 33 градусов тепла днем. Жарко, да, очень жарко, и вчера вот буквально несколько часов на огороде полол траву и обгорел, спина вот теперь чешется и печет, поэтому одевайте футболки, майки, рубашки, если будете на солнце палящем, потому как рискуете тоже обгореть. Кроме того, в республике, в Луганской Народной Республике будет малооблачно, ветер восточный от 9 до 14 метров в секунду, температура воздуха ночью от 10 до 15, днем от 28 до 33 градусов тепла, прогнозируют нам синоптики. В Луганске, Краснодоне, Алчевске от 10 до 12 ночью и днем от 31 до 33, Ровеньке, Антрацит, Свердловск и Красный Луч, там от 13 до 15 ночью и до 32 выше нуля днем. И такая же температура в Перевальске, Стаханове, Первомайске и у нас в Кировске также. От 13 до 15 ночью и до 30-32. Ух, очень жарко сегодня будет днем. По предварительному прогнозу 27 и 28 июля ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью от 13 до 18 и днем от 28 до 33 градусов тепла. Вчера вот буквально покупал хлеб на рынке, да, и продавец говорит, кстати, всех с прошедшим праздником Днем Торговли, забыл поздравить вчера продавца, вот поэтому поздравляю всех продавцов и всех, кто связан с торговлей, вчера был у нас день торговли в Луганской Народной Республике. Так вот, покупал хлеб, и продавец говорит, когда же уже жара спадет? На что я и говорю, ну ведь лето-то только началось, да, все-таки так или иначе только 26 июля у нас на календаре, еще и август и сентябрь точно, думаю, будет жаркий. А что же у нас, говорят синоптики, будет в Братской Республике Башкортостан? Там сегодня 26 июля от плюс 19. Частично облачный кратковременный дождь, ветер тихий, северо-западный от 1 метра в секунду, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба и влажность воздуха 76%. Ну, все-таки не так жарко, всего лишь плюс 19 в республике Башкортостан, не так, да, как у нас, и там еще и дождик, а вот и там ребятам полегче. Ну что ж, всем, кто слушает нас в республике Башкортостан, передаем привет и, естественно, также вот, поздравляем с Днем Военно-Морского флота России, а тем, кто слушает нас в Луганской Народной Республике и, в частности, в Кировске, напоминаю, что не забывайте соблюдать правила безопасного поведения на воде. Наверняка сегодня многие из вас в выходной поедут куда-нибудь, да, где-нибудь, может быть, на Голубивке, да, окунуться в озерцо, если же, конечно, укропы не будут сильно шмалять, вот, потому как, несмотря на перемирие, да, которое завтра, мы все с нетерпением ожидаем, мы его ожидаем уже 6 лет, но пока что вот это перемирие никак не соблюдается, и в частности, вот наверняка уже слышали о том, что буквально вчера обстреляли поселок Фрунзе в очередной раз. Так вот, если все-таки надумаете ехать куда-то купаться сегодня, друзья, соблюдайте правила безопасного поведения на воде, не купайтесь в штормовую погоду, ну сегодня вроде шторма не ожидается, но кроме того, не заходите в воду, это, наверное, самое главное правило. Не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, потому как чаще всего из-за того, что люди в нетрезвом виде купаются, случаются вот несчастные случаи, да, помню, как-то тоже пьяный полез в воду купаться, вот, вроде бы смотрю, небольшое озерцо, решил переплыть, доплыл до середины и все, начал уже задыхаться, еле догреб, вот, и с того момента больше никогда пьяным не купаюсь, и вам советую тоже пьяным никогда не купаться. Также не заплывайте далеко от берега на надувных матрасах и кругах, не оставляйте детей без присмотра. Тоже очень важное правило. У воды ни в коем случае не оставляйте своих деток без присмотра, без воды. Не переохлаждайтесь и не перегревайтесь на солнце. Не купайтесь в незнакомых и необорудованных местах. А то тоже вот племянник звонил, как-то говорит, где-то там в Утугино или где-то поехали, говорит, с пацанами купаться на карьер. И говорит, прыгали с края, да, с выступа. И вниз. Вот тоже его предупредил, что опасно, потому как неизвестно, что там может быть внизу, да, возможно, камни прыгнешь, либо неудачно не долетишь, либо, возможно, эти камни смещаются, да, и можно напороться, наткнуться, удариться, разбиться. А зачем это нужно? Лучше быть здоровым, и поэтому соблюдайте правила безопасного поведения на воде, купайтесь в безопасных местах. Все-таки лето, жара, это понятно, хочется окунуться. И в нашем радиоэфире тоже «Оранжевое лето», группа «Браво» споет вам прямо сейчас. А я напомню, плюс 380072-101-2263, номер телефона мобильного оператора Lugacom, а также в интернете, WhatsApp и Telegram Messenger, куда вы можете позвонить, плюс 380072-101-2263, позвоните мне и закажите свою музыкальную композицию, которую вы давно, может быть, не слушали, либо давно хотели услышать в нашем радиоэфире, а мы ее все не ставим и не ставим. У вас сегодня есть отличная возможность составить воскресный плейлист дня вместе с нами. Слушаем «Браво», «Король оранжевое лето» в нашем радиоэфире. Выходит утром на балкон король оранжевое лето, берет гитару в руки он и целый день поет куплеты. Он дарит девушкам цветы, он дарит песни и улыбки, и вплоть до самой темноты мотают солнечные нитки. Король оранжевое лето, голубоглазый мальчуган, фонтаны ультрафиолета включает небо по утрам. В своем зеленом сюртуке и в парусиновых ботинках, с горой подарка в рюкзаке, он первый гость на вечеринках. Любви и радости полны, сердца поют и веселятся, а ночью радужные сны с небес спускаются и снятся. Король оранжевое лето, голубоглазый мальчуган, фонтаны ультрафиолета включает небо по утрам. Шабудабу от дуба, шабудабу от дуба, шабудабу от дуба, шабудабу. Ультрафиолета включает небо по утрам. король оранжевое лето, голубоглазый мальчуган, фонтаны ультрафиолета включает в небе по утрам. Фонтаны ультрафиолета теперь будут, наверное, и в новом учебном году, потому как, наверное, слышали вы о новых требованиях ЧСПК, да, в Луганской Народной Республике, об этой ультрафиолетовой обработке, там целая методичка, там формулы и все такое прочее, вот специалистам теперь придется разбираться. Вот, а я напомню вам, друзья, что сегодня, 26 июля, но только в 2014 году, украинская армия обстреляла из крупнокалиберной артиллерии квартал Гаевого и улицу Линёва. Это было 6 лет назад, 26 июля. Вот время идёт, да, и вот уже сколько всё-таки произошло событий, и, конечно же, забыть это и простить невозможно, потому как в результате обстрела были убиты 4 и ранены 7 жителей города Луганска, столицы нашей республики, да, все это случилось возле Дома природы. Вот смотрю сейчас видео в социальных сетях, на Ютубе оно размещено, и в соцсетях уже опубликовали ВКонтакте, вот смотрю, паблик «Донбасс», коротко о главном. Друзья, ну не будем омрачать наш радиоэфир, дальше послушаем с вами IQ, песня называется «Свет звезды», она довольно-таки позитивная, к чему вас всех и призываем сегодня оставаться на позитиве. В воскресенье, 26 июля, в выходной, да, для тех, кто работает, желаем продуктивного дня и хорошо отработать, и все-таки вечерком тоже немножко отдохнуть. Ну а мы слушаем IQ, «Свет звезды», и не забудьте позвонить, плюс 380-072-101-22-63. Я все же жду звонка, чтобы узнать, какую музыку любите вы слушать. Не забывайте этот номер телефона, звоните, либо если вы находитесь в ЛНР, либо за ее пределами, неважно. Этот номер также привязан к WhatsApp мессенджеру, а также к телеграмму, плюс 380-072-101-22-63. «Свет звезды» в нашем радиоэфире сияет для всех вас. Твой голос, будто он часть меня. Видел во снах тот силуэт во вселенной одна. Яркий свет в отражении, путеводная звезда. Новый сюжет в повести жизни и в мыслях чиста. Иногда кажется, что ветром пролетело мимо. Оглянувшись надеждой, вижу клубы дыма. Выпуская изнутри, произношу вслух твое имя. Если это не роль, нужно видеть харизму без грима. Я не тот, кого зовешь каждый день, но тот, кого слышишь. Солнцу выше, через тернии чувствуешь, я все ближе к разгадке секрета. Оступившись, падаю с небес на землю. Действительно я знаю тебя, или мы просто дремлем? Каждый атом, как в невесомости, крепко сжаты ладони в полете. Куда направлен циклон, погружаюсь в сон. Открытый космос знакомого взгляда, веет теплом, сияет рассвет, знаю, ты рядом. Свой млечный путь, не гаси языки огня. На крыльях мне дай вспорхнуть, миг поймать, чтоб градусник не сломал ртуть. Надежды лучше броня, что не даст мне в бою тонуть. Хватит ли сил растопить лед и целым брать из гвоздь мглу? Найду ключ или тонный груз загонит прочную боль вглубь. Прочит бетон, осточен в круп, ищу в мире трех лун. Городской шум исчез от вибраций наших с тобой струн. Открыв глаза, снова встал перед чистым листом. Я был львом всегда, и ты сядешь рядом на трон. В памяти станет рубцом. лицом. Каждый шаг будто не было сном. Каждый тон твоих слов будет заново прожитым днем. Мечтаний плод, пик высот, муза этих нот. Ждем восход, значит настанет время покинуть борт. Ты даришь свободу, ударишь как ток. Сделай вдох, забери меня обратно к себе, где мой дом. Light of a star, take me by. Thank you.